не сердце, зажжу как батарейки. Сиди на по утрам и берегай. Если бы я только знал, стрелки повернуть назад, увы, нельзя. Далеко унес меня полярный экспресс, отмотав мои года. За окном холода, я один в четырех стенах, не сойти бы с ума. Не хочу принимать ваше общество, социопат. И тут не помню, то ли время меня сделало таким, то ли я сам. Собраться бы уехать из этого грязного, шумного города куда-нибудь подальше, за горизонт, чтоб вокруг была тишина, в душе покой, чтобы все забыть, перечеркнуть те дни, либо вернуть их, когда я был не один. Через города, через леса несёт меня. Через года, через моря несёт меня. Несёт меня полярный экспресс. Чужих обид и ненависти, я стал другим совсем. И всему виною эти времена, и всему виною я сам. Никогда не хотел что-то менять, но время шло, нагоняя печаль. Всех, кого я знал, разбежались по разным сторонам. Между нами расстояние в сотни километров. А я так привык видеть ваши лица, а я так привык к тому времени, что не вернуть теперь. И я один в четырех стенах, запутавшись в своих мыслях. И с каждым новым днем ничего не меняется. Года проходят, но как будто не замечают меня. Через города, через леса несёт меня. Через года, через моря несёт меня.